Ели, покрытые снегом, смотрелись так, словно бы сошли с каких-нибудь новогодних открыток. Илья невольно улыбнулся, лишний раз убедившись, что принял верное решение, подбив семью выбраться из бурлящего города сюда, в тишину маленькой деревни. Снег в округе лежал белый и так красиво искрился на солнце, в отличие от серого и грязного в городе. «Вау, мама, посмотри, какие деревья красивые! Они как в шубах стоят!» — радостно верещала Настя. Ирина, сидящая на переднем пассажирском кресле, поймала взгляд Ильи после восклицания дочери и тепло улыбнулась ему. Поначалу она не особо хотела куда-то выезжать, но потом все же сдалась на уговоры мужа. А теперь явно сидела счастливая, потому как Илья хорошо видел ее блестящие глаза, когда она то и дело рассматривала окружающую красоту, чуть приоткрыв рот от восторга. Кроссовер Hyundai уверенно прокладывал дорогу через снег, и это не могло не радовать. Деревенская дорога была расчищена не так хорошо, как трасса, и потому вероятность застрять тут грозила далеко не нулевая. Впрочем, большую часть дороги они уже проехали, а в самой деревне уже не было коварной колеи, и потому Илья заметно расслабился. Бабушкин дом располагался чуть дальше центра деревни. Аккуратно припарковав машину перед маленькими воротами, вспоминалось, сколько радостных моментов было пережито в свое время в этом маленьком, аккуратном домике. Отец Ильи приезжал сюда пару недель назад, и потому в доме царил относительный порядок. Однако, все равно большая часть дня ушла на то, чтобы растаскать вещи из машины, немного прибраться в доме, растопить печь и на прочие бытовые мелочи. Ирина и Настя задорно смеялись над шутками Ильи, когда он пытался изобразить бывалого деревенского деда, который поучает их, как надо разжигать печку и какие именно дрова дают больше тепла. Так сначала в дороге, а потом в хлопотах и прошел первый день их мини-путешествия. Домик был сам по себе небольшой, но на троих человек площади вполне хватало. Кухня с настоящей деревенской печью, гостиная и отдельная небольшая спаленка. Там, на кровати, устроилась Ирина с Настей. Пока было холодновато, и на семейном совете решили, что первую ночь девочки будут спать вместе, а Илья на диване в гостиной. Лежа на спине и глядя в потолок старого деревянного дома, мужчина вдруг ясно осознал, что не приезжал сюда уже несколько лет. Наверное, он тут был в последний раз на похоронах. Странное дело, но тот день до сих пор вспоминался, как в тумане. В памяти Ильи бабушка всегда была тихой и ласковой женщиной, которая всегда радовалась его визитам. Мужчина никогда и никому бы в этом не признался, но он бы предпочел запомнить именно такой образ. Однако, вместо этого, при малейшей мысли о бабушке, он тут же вспоминал увядшее и как будто иссохшее тело пожилой женщины, каким оно стало после смерти. А еще Илья мысленно поразился тому, какой пустой выглядела деревня. Раньше местные края считались довольно-таки богатыми. Тут была и своя свиноферма, и колхоз. В округе постоянно сеяли поля. Жизнь бурлила, и местному народу всегда было чем заняться. А потом, потихоньку, все позакрывалось, и люди постепенно стали разъезжаться кто куда, оставляя после себя заколоченные и запертые дома, которые теперь стояли на улице как призраки прошлой жизни. Илья попытался вспомнить, сколько человек он вообще видел на улице, и перед глазами всплыл только образ какого-то незнакомого дедушки, который не спеша ходил в конце улицы. Отец говорил, что тут в основном сейчас только старики и остались. Все это навевало грустные мысли о том, что скоро это место просто исчезнет. Оставшиеся пожилые жители постепенно будут умирать и превратиться все тут в одну из многочисленных деревень-призраков, которых по стране не счесть. Илья, наверное, совсем ударился бы в меланхолию, но из спальни пришла Иринка. Жена нырнула к нему под одеяло и прижалась всем телом. Такая теплая и родная, она обвила его руками и прошептала на ухо. Знаешь, ты был прав с этой своей идеей приехать сюда. Хорошо, что я согласилась. Здесь так дышится круто, и все вокруг нереально красивое. Снег хрустит под ногами. Прям реально зиму чувствуешь, как из сказки какой-нибудь. Ну так еще бы. Тут машин-то нету совсем. Нечему дымить и воздух засорять. Вот все и чистое вокруг. Завтра утром покушаем и сходим на тюбинге покататься. Я место одно знаю. Там горка просто обалденная. Спали в ту ночь они очень крепко. Сказалась дорога и множество хлопот в течение дня, с которыми пришлось разбираться. Ну и, наверное, действительно, воздух тут был почище, чем в городе, и с непривычки пьянил. Илья примерно помнил, где располагалась горка, и, к счастью, плутать долго не пришлось. Накатались они там вдоволь. Настя была просто в восторге. «Папа, да эта горка в миллион раз круче, чем у нас в центре!» Заливисто смеялась она после очередного спуска. Ирина, которая сначала была не очень рада идее куда-то тащиться к непонятному оврагу и там кататься на тюбинге, постепенно тоже вошла во вкус. Илья с удовольствием отмечал, как все они разрумянились на свежем воздухе. Ноги начинали предательски ныть. Тело накрывало усталость, но вылазка все равно получалась просто отличная. Сейчас бы сидели в квартире перед телевизором и доедали оливье. А тут, как-никак, на свежем воздухе активность. То, что нужно для разгрузки от всей этой суматохи и нервотрепки в городе. Они шли обратно к дому, когда Илья заметил долговязого мужика в старом камуфляжном бушлате и черной шапке. Тот стоял неподалеку от переулка, из которого они вышли. Конечно же, он остановился и решил дождаться неизвестных. Вот этот момент Илью в деревне уже напрягал. С незнакомыми людьми общаться он особо не любил, и в городе в этом плане ему было полегче. Тут же при встрече с каждым приходилось здороваться, а то и беседы вести на самые разные темы. «Здрасте, здрасте! С прошедшими праздниками! А вы откуда будете?» Тут же пошел в атаку неизвестный, только они подошли ближе. Лицо у него оказалось неприятное, узкое, одновременно какое-то осунувшееся. Морщины избороздили лоб мужика, выдавая любителя хмуриться. А уж когда он улыбнулся и сверкнул парочкой отсутствующих зубов, стало как-то совсем неприятно. Впрочем, Илья решил, что, как бы ни выглядел незнакомец, не стоило судить по внешности, и потому просто ответил, что они приехали из города на выходные в дом бабушки. «О как, городские, значит?» кивнул мужик, словно бы в такт каким-то своим мыслям. «А ты, получается, тети Тамары, что ли, внук? Ничего себе вымахал. Я тебя даже вроде видел, когда ты сопляком бегал тут по улицам. Но только ты меня не помнишь, наверное». «Не помню», — улыбнулся в ответ Илья. Ирина сжала его руку, явно давая понять, чтобы он не останавливался, и они продолжали идти дальше. И в этом плане он с супругой был полностью согласен. Вот только неизвестный абсолютно спокойно тронулся в путь за ними, словно бы они какие-то давние знакомые. «Федька я, Кравцов. Твоя бабушка меня как-то выручала пару раз. Хорошая была женщина. Всегда уважал ее. Пусть земля ей будет пухом, как говорится». Разглагольствовал мужик, словно бы не замечая напряженных взглядов Ирины и Насти. «А это значит семья твоя? Красава, уважаю. Настоящие красавицы, и мама, и дочка». Причем на Ирине мужик взгляд задержал подольше. «Спасибо», — уже более натянуто ответил Илья. Неизвестный начинал напрягать. «А, слушай, а тебя как звать, напомни, а? Я, кажется, батю твоего видел. Он приезжал тут на днях. Строгий такой мужик, на Тойоте гоняет. Классная тачка, это я тебе говорю как знаток, братан. Так как звать-то, напомни?» Отвечать не хотелось, но Илья все же был слишком вежливым, чтобы в наглую игнорировать собеседников. Поэтому он назвал свое имя и подтвердил, что это именно его отец был тут. «У меня кореш был в свое время, тезка твой. Золотой пацан был, и руки росли откуда надо, понял? Базарил по делу всегда, и херни никогда за ним не замечал. Слушай, братка, ты, может, поможешь мне немного, а? Ну, по-свойски, по-деревенски. Дашь в долг деньжат малость? Думал, возьму беленькую сегодня. Выпью там в честь праздника прошедшего. А бабла совсем чуть-чуть не хватает, прикинь? Непорядок, скажи же». Он и раньше уловил запашок спиртного от Федора. А теперь все окончательно подтвердилось. Ни повадками, ни разговорами он совсем не нравился, но казалось, что если просто дать немного налички, он отвалит. В кармане лежало примерно 250 рублей, и Илья протянул сотню выпивохи. Тот сразу расцвел и начал хвалить своего благодетеля так, что мужчина пожалел о своем приступе доброты. «А вы это, сегодня же уезжаете, наверное, да?» — огорошил вопросом Федор. Илья почувствовал, как Ирина сжала руку еще сильнее. Настя тоже шла, прячась за мамой. Им явно не нравился этот мужик, и из-за этого становилось уже совсем нехорошо. «Да нет, погостим, наверное, пару дней», — как можно более холодно сказал Илья. Федор посмотрел ему в глаза, и тут мужчина понял, что это был первый раз, когда взгляд выпивохи перестал прыгать туда-сюда. Деревенский поджал губы и как-то уж слишком пристально всматривался в него. Илье это не понравилось. «А что?» — еще более холодно спросил глава семейства. «Да как тебе сказать, браток? А ну вам надо тут в глуши морозиться сидеть?» — пожал плечами Федор. «В городе-то у вас там, наверное, красиво сейчас. Елок там понаставили, гирлянды и прочая херня. Тут-то что, скука одна смертная. Старики со старушками, да я вот таскаюсь. И надо вам оно тут торчать-то?» «Спасибо, мы сами разберемся, Федя. Давай, счастливо оставаться», — бросил Илья и на этот раз решительно потащил за собой свое семейство. «Ага. Слышь, Илюха, а пожрать у вас миска нет случайно? Говяжьего там, например?» Илья сразу представил перед мысленным взором замаринованный шашлык, который они намеревались пожарить на днях. Вот только делиться им он совершенно не планировал. «Да не, колбаса только там и всякое такое», — ответил мужчина. «Колбаса не то», — покачал головой Федор. «Это ж бумага одна. Не катит колбаса». Постепенно деревенский отстал, а потом и вовсе развернулся и пошел в другую сторону деревни. «Стрёмный какой-то. Мне он вообще не понравился. Ты его знаешь?» — спросила Ирина, когда они зашли во двор. Здесь, укрывшись за воротами и заборами, девочки чувствовали себя уже куда лучше. Это было хорошо заметно по обеим. «Нет, первый раз вижу. Но бабушку он мою знает и меня, говорит, видел». «Поди разбери, кто это такой», — пожал плечами Илья. «Надо бы к тете Нине сходить после обеда. Проведаю старушку и заодно про этого свойского мужика спрошу. Реально интересно, кто такой?» «А на похоронах его не было?» — спросила жена, заливая воду в чайник. Илья задумался. Людей там было немного. Всего-то с 10 человек, может, и собралось. По большей части пожилые жители деревни. Он с отцом и еще пара родственников. «Нет, не помню. Спрошу у тети Нины». Ирина поджала губы, но ничего не сказала. Зато Настя уже совершенно забыла про неприятную встречу и радостно бросилась рисовать на недавно подаренном планшете, как они всем семейством катались с горки. Если всех деревенских жителей Илья помнил смутно, то к Нине Владимировне это не относилось. Женщина была подругой его бабушки, и Илья знал ее еще с детских времен. Она не любила, когда он называл ее по имени-отчеству и просила всегда называть тетей Ниной. Да ему и самому так было привычнее. Дом подруги бабушки располагался недалеко, буквально через 3 или 4 хозяйства. Ирина с Настей идти не захотели, решив поваляться после активного отдыха и плотного обеда. Илья же, не спеша, двинул к пенсионерке. Раз уж приехал сюда, надо было зайти и поздороваться лично. Ну и узнать, как вообще у нее дела и все такое. По пути он смотрел по сторонам и с нарастающей грустью замечал, как много стало оставленных домов с того времени, как он был здесь в последний раз. Отец, конечно, рассказывал, что жителей постоянно становится все меньше и меньше, но видеть это воочию оказалось совсем не тем же самым, что слушать от кого-то. Дом тети Нины выделялся хотя бы тем, что от улицы к воротам была выкопана аккуратная тропинка, чтобы легче добираться. Забор и ворота старенькие, но все еще довольно крепкие. От осознания этого в душе промелькнула едва уловимая радость, что среди общего запустения у кого-то все еще крепкое хозяйство. Ему повезло. Старушка ходила во дворе, когда он вошел через ворота. Она оторопело посмотрела на него. А потом лицо тети Нины тут же озарила улыбка узнавания. «Илюша, это ты, что ли? Ой, господи, я не признала сразу-то!» Всплеснула руками пожилая женщина и двинулась к нему. Про тетю Нину бабушка всегда говорила «активистка и спортсменка». А отец добавлял, что у нее шило в одном месте, вот ей и не сидится. Илья знал, что по молодости она была действительно довольно активной и деятельной женщиной. Работала учительницей физкультуры в деревенской школе. Устраивала кружки по катанию на лыжах зимой, по футболу и волейболу летом. Даже выйдя на пенсию, она не желала спокойно прохлаждаться и организовала женский хор. Бабушка в те времена всегда закатывала глаза и говорила о подруге как о ягозе, которая никак не уймется. Пусть даже этой ягозе было за 60, а она ездила в райцентр, чтобы выбить кокошники из ДК для их народных костюмов. И бабушка, хоть и постоянно ворчала, ездила туда с ней за компанию. Однако сейчас Илья видел перед собой уже пожилую пенсионерку. Шаг у тети Нины стал тяжелым. Она смешно переваливалась из стороны в сторону и шумно выдыхала через каждые несколько шагов. Ватник и какая-то несуразная шапка только прибавляли возраста этой некогда активной женщине. «Здравствуйте, тетя Нина. Да вот приехали сюда немного от города отдохнуть. Да и дочке хотел деревню прабабушке ее показать. Как вы тут?» «Ой, спасибо, Илюша. Ай, да что тут скажешь про дела? По-стариковски все, потихоньку», — махнула рукой пенсионерка. «Давай, проходи в дом, чай попьешь, расскажешь, чего там в городе вашем делается. Давай, давай, никаких отговорок. А где твои-то? Чего не привел?» Спорить было бесполезно, да и не сильно хотелось. Поэтому Илья лишь улыбнулся и двинулся за хозяйкой. Зайдя внутрь и вдохнув запах деревенской избы, он невольно застыл на мгновение. Спустя столько лет тут все еще было по-прежнему, как когда-то давно, когда он забегал к тете Нине по поручению бабушки. Она всегда угощала его чем-нибудь вкусненьким, и поэтому бегать сюда мальчишкой он очень любил. «Проходи, Илюша. Сейчас я чайку тебе налью. Посидим, поговорим, как раньше бывало. А то, что приехал, молодец. Почаще заезжай-то. Все-таки тоже здесь много времени проводил. Могилку опять-таки навестить надо бы. Бабушка-то, она ведь знаешь, как тебя любила», — щебетала женщина, довольно сноровисто передвигаясь по кухне. «А то, что за домом Олег Саныч смотрит, это он молодец. Тут пустырей нынче и так хватает. Нечего новые разводить». По тете Нине было видно, что она очень соскучилась по общению. Поэтому Илья просто потихоньку хлебал чай и отвечал на вопросы или же рассказывал что-нибудь интересное для пожилой женщины. Они довольно душевно посидели, рассказывая друг другу последние новости из жизни. «А деревня уже все, Илюша. Одно название только и осталось. Молодежь вся поуезжала, одни старики и остались. Все в город ломанулись», — качала головой тетя Нина. «А и правильно, чего им тут делать? Школу закрыли, магазин сейчас только на машине приезжает. Гришка, сын Аркадия Никитича, он тебя помладше будет, ты его не помнишь, наверное. Хороший мальчик. В райцентре магазин держит. Сюда вот тоже с продуктами приезжает. Сильно он нас выручает. Ох, сильно!» «Вы-то сами как поживаете, тетя Нин? Не думали на зиму в город перебраться, может? Холодно все-таки, да и со снегом столько хлопот». «Ой, нет, ты что? Когда меня Ксюшка моя в гости вывозит, я в этом вашем городе пару деньков только и могу продержаться. Живете там, что кильки в банке. Один на другом. Оттого и болеете все. Дочь вот тоже ругается, говорит, мол, одна я тут по хозяйству, тяжело и все такое. Ерунда, конечно, она ж городская стала теперь-то, вот и забыла, каково оно тут на свежем воздухе-то жить. В доме оно и стены помогают, Илюша. Всю жизнь тут, почитай, прожила, тут и помру. Да и за могилкой моего Толеньки тоже надо присматривать. Кто ж о нем позаботится-то, если я уеду насовсем? Да ну, бросьте такие разговоры, тетя Нин. Вы еще вон как ого-го держитесь». Женщина лишь горько усмехнулась и махнула рукой. Это тоже резануло по сердцу. Не в характере активной пенсионерки такое было. А еще знаешь, у нас ведь Никита Савельич на прошлой неделе умер. Представляешь, сердце прихватило у старого. Прямо у себя во дворе, бедняга, и упал. У него детей-то не было, всю жизнь бирюком прожил. Вот недавно похоронили. Он же меня лет на 5 целых младше. Крепкий был сам по себе. Думала, переживет он меня. Да все водка эта проклятая, что уж тут говорить. От скуки пьют мужики дрянь всякую, вот у них организмы-то и не выдерживают. Илья смутно припоминал, о ком говорила пенсионерка. Невысокий, коренастый старик с морщинистым и обветренным лицом. Он был на похоронах бабушки, помогал копать могилу, несмотря на приличный уже возраст. А теперь, получается, и сам умер. От этой мысли стало неприятно, и все вокруг вдруг преобразилось. Показалось неуютным и темным. Тетя Нина тоже, видимо, погрузилась в какие-то свои мысли и сидела, уставившись в окно. Лицо, освещенное тусклым зимним светом, на миг стало неподвижным, будто вырезанным из дерева. Некрасивое и отталкивающее, словно бы все эти годы навалились на женщину и отобразились за раз. В памяти снова всплыл образ мертвой бабушки, сморщенной и такой маленькой в гробу. «А я вот сегодня мужика встретил. Федей назвался, только я его и не помню толком. Он сказал, что бабушку мою знал хорошо, что выручала она его пару раз. Просто чтобы заполнить неуютную паузу», — сказал Илья. Тетя Нина даже слегка вздрогнула, когда он назвал имя. Лицо пенсионерки вновь ожило, но гримаса на нем была крайне неприятная. «Тьфу на него, алкаш проклятый! Мать его, бедняжка, почитай, всю жизнь из тюрем ждала оболтуса этого. Непутевый он, Илюша. Держись ты от него подальше. И денег не давай, если попросит. Ко мне приходил уже, окаянный. Только на водку и тратится. Был бы нормальный человек, уже давно помер от голода или холода. А этот живее всех живых. Знай себе, беленькую кушает и ходит тут по дворам пустым. Выискивает вечно чего-то». Этот забулдыга изначально показался Илье неприятным. Но узнав такие факты его биографии, в душе шевельнулась тревога. Бывший зэк, да еще и выпивающий с ними в деревне, где вокруг одни старики. «Осенью это еще пропал куда-то. Я уже обрадовалась, что уехал на заработки куда. А он приехал с тремя мужиками какими-то. Все архитекторами их называл. Раскопки тут недалеко они вели. А Федька помогал им. Не нравились они мне, Илюша, хоть и вежливые ребята были. Они все спрашивали про Великую Отечественную, мол, где тут бои были и все такое. В общем, чего-то они там нашли. Но Федя недовольный ходил. Говорил, что просто рухлядь какую-то. Горшки и другой хлам. Они на постое у Савельича как раз и обитали, как вспомню. Все вместе там водку глушили, окаянные». Илья хмыкнул. Судя по всему, эти не местные никакие не археологи, а обычные черные копатели. Сороковых тут боев было немного, но стычки вроде как случались. Наверняка рассчитывали хоть чего-нибудь найти. Они уехали потом, хмурые какие-то, недовольные. Ничего не нашли, видать. А я только обрадовалась. Нечего таким мордам тут у нас ошиваться. «А за что сидел-то вообще Федор этот?» «Да он всегда шебутной был. Постоянно таскался с дурными разными оболтусами. Обворовали они кого-то в городе и побили еще. А его дурачка деревенского и повязали. Вот с тех пор он по тюрьмам и шатался». «Ясно. Ну ладно, спасибо, что рассказали. Буду теперь знать». Сдержанно кивнул мужчина. «Если надоедать станет, ты, Илюша, сразу мне говори. Я уж ему мозги-то вправлю, ироду проклятому. Мать свою не жалел. Всю жизнь ей испортил выходками своими. Нечего теперь и другим людям мешать». Услышав гневную тираду от пенсионерки, Илья улыбнулся. Возможно, он был все-таки неправ, что тетя Нина уж слишком постарела. Судя по всему, порох в пороховницах там имелся все еще в достаточном количестве. «И это, Илюша, ты приводи жену с дочкой-то. Кроликов вон у меня посмотрят, я пирожков напеку. Посидим, поболтаем, вот так, по-соседски. Заходите, Илюш». Мужчина улыбнулся. Ему был уже 31. Давно муж и отец, но для этой старушки он так навсегда и остался мальчишкой, который прибегал сюда от ее подруги. Забавно, но это почему-то грело сердце. И он пообещал, что они непременно зайдут навестить ее. Неприятностей было несколько. И случились они, как водится, практически одновременно. Во-первых, на третий день их пребывания в деревне начался снегопад. Если начинался он довольно красиво, с плавного хоровода крупных снежинок, то потом постепенно все превратилось в настоящую снежную бурю. Рой мелкого снега кружил в воздухе, скрыв все вокруг, словно за пеленой тумана. Во-вторых, заболела Настя. Началось все с банальных соплей и заложенного носа. Потом начался кашель. К вечеру поднялась температура. К тому моменту они уже успели погулять везде, где только можно было пройти. Вдоволь накататься на тюбинге и даже пожарить шашлыки. Однако в деревне было так тихо и спокойно, что уезжать сейчас в город совсем не хотелось. Вдобавок ко всему, Илья сводил семью к тете Нине. И пенсионерка была просто счастлива видеть их всех. Настюша пришла в восторг от кроликов и теперь вызывалась ходить к бабушке Нине, помогать кормить ушастых. Немного посовещавшись, они с женой решили, что останутся еще на несколько дней, до конца выходных. Вот и погостили в деревне, елки-палки. С досадой думал Илья, глядя на то, как его жена роется в сумке, в надежде найти жаропонижающее. Она взяла кое-какие лекарства с собой, но, по иронии судьбы, парацетамола там оставалась всего одна таблетка. «Дура, блин, ведь помнила, что надо было купить еще. Вот какого черта я в аптеку тогда не зашла?» — корила себя Ирина, поняв, что попытки найти что-либо путное были тщетны. Илья ненавидел такие моменты. Помочь ничем он не мог, поэтому просто старался развлекать дочку и приносить ей попить чай с лимоном и сахаром, от которого становилось чуточку лучше в моменте. «Слушай, может, в машине, в аптечке у тебя есть?» — спросила Ирина. Илья прекрасно помнил, что ничего такого там не было. Однако, лишь взглянув на встревоженное лицо жены, понял, что проще будет сходить. «Пойду погляжу», — коротко бросил мужчина и, одевшись, вышел из дома. Его Хендай порядочно так занесло снегом. На капоте и крыше уже собралась приличная шапка. И Илья понял, что наметает гораздо сильнее, чем он думал. Таким макаром дорогу от деревни может просто занести, и выехать станет проблематично. Учитывая заболевшую Настю, все эти события заставляли нервничать. Вспомнив кое-что, Илья достал телефон и решил набрать отцу. Тот гораздо чаще приезжал сюда, и у него явно должны были быть какие-нибудь знакомые трактористы из соседнего крупного села. Народу там жило побольше, и наверняка есть кто-то, чтобы, например, вытянуть машину из сугроба, или, быть может, даже расчистить снег на дороге. Однако мужчину ждало горькое разочарование. Из-за непогоды связь оставляла желать лучшего. Индикатор показывал лишь одну антенну, а интернет вообще не работал. С трудом открылась страница поиска, но дальше этого дело не пошло. «Твою-то мать!» — в сердцах выругался Илья. Теперь все становилось еще веселее. Отправив отцу смс-ку, он просто пошел к машине, чтобы осмотреть аптечку. Как он и думал, никакого жаропонижающего там не было и в помине. Он несколько раз пересмотрел все в одних и тех же местах, но ни по какому мановению волшебной палочки лекарство там, конечно же, не появилось. Снег валил и не думал останавливаться. Снежинки оседали на одежде и даже на ресницах. «Зимняя сказка, блин!» В сердцах сплюнул Илья, открывая ворота на улицу. Его опасения начали подтверждаться. Снаружи уже намело достаточно прилично. Ноги утопали в снежном одеяле почти по щиколотку. То, что дорогу до трассы заметет, уже можно было не сомневаться. Мужчина достал телефон, чтобы посмотреть, отправилась ли смс-ка отцу, как его взгляд вдруг выцепил кое-что необычное. Из-за стены снега было видно плохо, но Илья все равно различил на дороге мужской силуэт. Тот просто стоял там и как будто бы смотрел в его сторону. Конечно, можно было махнуть рукой и уйти обратно в дом. Но Илья почему-то этого не сделал. Что-то шевельнулось внутри, и он, выпрямившись, всматривался в фигуру неизвестного. Тот стоял неподвижно на дороге и никуда не двигался. Нехорошее подозрение шевельнулось внутри. И Илья, зло сплюнув под ноги, двинул в сторону силуэта. Чем ближе он подходил, тем быстрее начинало колотиться сердце. Его подозрения подтверждались с каждым шагом, потому как вскоре уже можно было различить и камуфляжный, видавший виды бушлат, и черную шапку. Федя Кравцов, собственной персоной, какого-то черта стоял посреди дороги, совсем недалеко от его дома. «Эй, мужик, ты не заблудился ли случайно?» Как можно громче попытался крикнуть Илья. Голос как будто бы утонул в порывах ветра и снега, которые продолжали наметать с новыми силами. Федю изрядно покачивало. Подойдя ближе, Илья отчетливо учуял запах водки и почему-то жареного лука. «Нажрался, мудак хренов», — промелькнуло в голове. Что делать, было непонятно. Но вот так оставлять этого ненормального в такой близости от своей семьи категорически не хотелось. «Здорово, браток», — поприветствовал его алкаш и улыбнулся, сверкнув щелью между зубами. «Я вот до хаты шел и чего-то подустал. Не рассчитал силы, выпал лишка. Помоги по-деревенски, а?» «Чего ты в такую пургу таскаешься? Упадешь где-нибудь и замерзнешь нахрен до смерти», — сказал Илья как можно строже. Все тревоги и волнения из-за непогоды и заболевшей дочки наконец-то смогли сгруппироваться в более понятную эмоцию злости и сконцентрироваться на этом алкоголике, который сразу ему не понравился. «Да ты не шуми, браток, я пойду уже сейчас. Не переживай», — осклабился Федя. «Нехорошо так. И не груби в натуре. Че у вас в городе, все такие невоспитанные, что ли?» В голове зашумело, и по рукам пробежала дрожь. «Ты когда у меня помощи попросил, я что сделал?» «Помог», — проговорил Илья. «И что, теперь из-за твоей сотки я перед тобой отплясывать должен, фраер?» «Да пошел ты нахер, козел! Я ж по-людски хотел поговорить, и все такое. А ты наезжаешь в натуре. Бабка твоя нормальная тетка была. А вот ты — говно, как человек, оказывается». Илья буквально всем своим существом ожидал удара. Глаза Феди готовы были вывалиться из орбиты, и даже несмотря на снег, было хорошо видно, как от злости у того раскраснелось лицо. Однако, спустя пару мгновений, алкоголик лишь сплюнул ему под ноги, развернулся и ушел в сторону своего дома. Через пару шагов он, впрочем, остановился и обернулся. «И вообще, вали нахер отсюда, фраер городской!» Удалялся он так быстро, что вскоре силуэт пропал из вида, затерявшись в бешеной снежной пляске вьюги. «И что это сейчас было?» – протянул Илья. Судя по всему, тетя Нина была права, и у бедолаги просто не все дома, а водка только ухудшает эти проблемы. Мысль о том, что они, возможно, застряли в деревне полной стариков и страдающего от белочки бывшего уголовника, отнюдь не радовала. Судя по всему, время их деревенских каникул пора было подводить к концу. Дома Ирина сидела на кухне, что-то высматривая на дисплее телефона. Когда он зашел, она тут же шикнула на него, чтобы вел себя потише. Илья понял, что Настя заснула, и потому действительно постарался двигаться аккуратней, что всегда давалось ему с трудом. «Интернет почти не ловит», — прошептала жена, когда он присел рядом на табурет. «И связь только одну антенну показывает или вообще пропадает». «Знаю, у меня то же самое», — кивнул Илья. «Бесит». Ирина отложила телефон и накрыла лицо руками, словно бы разминая надбровные дуги. «Нашел что-нибудь в аптечке?» Илья покачал головой. Про Федора, который ошивался рядом с их домом, он решил умолчать. Решил не тревожить пока жену понапрасну. «Отлично, просто отлично. Парацетамола одна таблетка осталась, и все. Илья, давай думай, что делать будем. Надо в город ехать. Я в этой глуши с больным ребенком торчать не хочу. Дорогу не смотрел?» «Нет. Но, думаю, ее заметет. Снегопад прямо сильный. Я отцу сообщение написал. Он вроде бы тракториста какого-то знает из соседнего села. В любом случае, если что, будем пробиваться». «Может, прямо сейчас поедем?» — спросила Ирина, заглядывая в его глаза. Жена явно сильно переживала, и, глядя на нее, Илья внезапно почувствовал прилив необычайной нежности. Такая ранимая и хрупкая она была здесь, в этой маленькой кухоньке. Захотелось притянуть ее к себе и обнять крепко, но он знал, что именно сейчас это не лучшая идея. Как-никак он с ней встречался и жил в совокупности почти 9 лет. Успел изучить все повадки и характер. «Это не лучшая идея. Уже темнеет скоро, а погода только хуже становится, как будто. Там и трасса, может быть, в черт пойми каком состоянии. С больной Настей сейчас ехать рискованно будет. Застрянем на ночь, глядя посреди ничего, и все. Пойди найди кого-нибудь, чтобы вытащил». Ирина устало вздохнула и несколько раз мотнула головой. «Илья, ну вот как я могла, блин, жаропонижающее забыть, а? Вот помнила же, что почти закончилось после того, как ты переболел в начале зимы. Ириш, ну забыла просто, замоталась праздниками». Вот теперь Илья обнял жену и прижал к себе. «Нормально все будет. Сегодня тут как-нибудь переночуем, а завтра уже двинем в город. Если что, на крайний случай я пешком схожу в село за трактористом». Его слова, казалось, убедили супругу, и она сдержанно кивнула. Потом отстранилась от него и сказала: «Только не шуми. Вечно как слон ходишь. Пусть Настюша поспит, ей сейчас отдыхать надо побольше». Илья не нашел ничего лучше, чем просто прилечь на диване. Настя спала в комнате, и, казалось, он даже мог различить ее дыхание. Интернет был настолько медленным, что испытывать с ним терпение совершенно не хотелось. На улице завывал ветер, и снежинки изредка бились о стекло, издавая едва различимые звуки. В любой другой момент Илья был бы рад вот так поваляться в теплом домике и послушать, как бушует непогода где-то там, за стенами. С внезапно заболевшим ребенком это уже не казалось таким сказочно романтичным. Ворох мыслей закружил его, и мужчина сам не заметил, как глаза начали слипаться, и сознание постепенно погружалась во тьму. Проснувшись, Илья не сразу сообразил, где он вообще находится. Он лежал на боку и, видимо, так крепко заснул, что намочил подушку слюнями. Скривившись от отвращения, мужчина утер рот и перевернулся на спину. В горле неприятно першило и нестерпимо хотелось пить. Судя по тишине и темноте, царившей дома, Настя все еще спала. Голова была тяжелая, хотелось и дальше валяться вот так, ничего не делая, с закрытыми глазами. Однако из-за сухости в горле Илья почувствовал, как предательски захотелось раскашляться. Будить Настю не хотелось категорически, а значит, надо было идти на кухню и смочить горло. Тяжело поднявшись, он заглянул в комнатку, огороженную от гостиной шкафом. В царившей вокруг темноте разглядеть детали было сложно, но мужчина все-таки расслышал дыхание дочери. Он подавил порыв подойти и потрогать лоб Насти. Учитывая, какой он неловкий с просонья, наверняка бы разбудил. Нет уж, пусть поспит бедняжка. Ей завтра еще предстоит долгая дорога до города с температурой. Силы ей точно понадобятся. В следующее мгновение в голове мужчины щелкнуло, и он понял, что дочь лежит в кровати одна. Ирины там не было. Илья осторожно двинул в сторону кухни, ожидая увидеть супругу там. Он даже уже мысленно представлял ее недовольное выражение лица из-за того, что он ходит и скрипит половицами, рискуя разбудить Настю. Однако на кухне тоже было пусто и темно, отчего вмиг становилось как-то неуютно. Хотелось побыстрее включить свет повсюду, чтобы разогнать весь этот мрак. Глава семейства нахмурился и почувствовал, как по спине пробежал неприятный холодок. Сначала он полагал, что задремал минут на 15, но теперь смотрел в окно и понимал, что проспал гораздо больше. На улице уже успело стемнеть. Взгляд упал на телефон, который он оставил на кухне. Включившийся экран резанул по глазам, разогнав окружающую темноту. Шел 9 час вечера, если верить информации с дисплея гаджета. «Нормально подремал, ничего не скажешь», — пронеслось в голове. Разблокировав телефон, мужчина увидел, что у него открыто приложение заметок. Судя по всему, перед уходом Ирина написала там сообщение. «Я пошла к тете Нине. У нее наверняка есть какие-нибудь лекарства от жара. Когда я уходила, ты уже заснул, не хотела тебя будить. На всякий случай напишу тут, если ты проснешься, а я не успею вернуться. Не шуми и не буди Настю. Скоро приду». Илья посмотрел на время создания заметки. Цифры 17:58 заставили нервно сглотнуть. Ирина ушла уже давно, но ее до сих пор нигде не было видно. Подавив зарождающуюся тревогу, мужчина решил сначала разобраться во всем как следует. Снова проведав Настю и убедившись, что та спит, он аккуратно оделся и вышел на улицу. Илья оставил точно такое же сообщение, как и жена, только уже на планшете дочери. Если проснется раньше времени, прочитает его и будет знать, куда подевались родители. В голове крутились мысли, что супруге просто не хотелось сидеть в темном доме, и она вышла развеяться во дворе. Или, например, отошла в туалет. Однако ни в машине, ни в отхожем месте, ни где-либо еще жену он не нашел. В голове сразу мелькнула избитая фраза про «как сквозь землю провалился», и от нее стало неуютно. Выходило так, что жена ушла за лекарствами и, судя по всему, все еще не вернулась. Снегопад как будто бы чуть замедлился. Во всяком случае, ветер точно стал слабее, и вокруг не наметало такими же бешеными темпами, как днем. С неба просто аккуратно, в тишине, продолжали сыпаться огромные снежинки, которые можно было разглядеть в свете лампы, включенной над входной дверью дома. Илья позвонил жене, стоя у занесенной снегом машины, и долго слушал гудки, доносившиеся из динамика. Протяжный звук с каждым проигрышем словно бы тяжелее давил на сердце. Телефон Ирины не отвечал. У супруги вообще была дурацкая привычка ставить гаджет на беззвучный режим, и потому иногда связаться с ней было трудновато. После нескольких безуспешных попыток дозвониться до нее, легкое переживание уже окончательно отступило, и где-то глубоко внутри разума потихоньку начала нарастать паника. В голову полезли очень нехорошие мысли, и давать им волю было нельзя. Илья это четко осознавал. Потому он старательно отгонял образ долбанного алкаша в бушлате. «Ладно, сейчас разберемся», — пробормотал мужчина под нос и двинул в сторону ворот. Он быстро разглядел одинокие следы жены, которые уходили со двора куда-то на улицу. Их уже наполовину замело, но различить все-таки было еще можно. Ворота открылись не без труда и не полностью. Снега навалило прилично, и мысленно Илья расстроился, что лопатой завтра придется поработать на совесть. Просто так выехать явно не получится. «Вот только жену сейчас найду и сразу начну грустить о своей спине». Зло выругался он про себя и двинул в сторону дома тети Нины. В деревне было темно. Почему-то именно в этот момент Илья как никогда почувствовал значение слова «запустение». Медленно и верно деревня буквально исчезала. Он шел по следам жены, оставленным в уже глубоком снегу, и мысленно прокручивал в голове слова тети Нины о том, что не осталось уже ничего от деревень до сел, только одни названия. Тогда мужчина не обратил особого внимания на эти слова, но сейчас, в этой темноте, разгребая ногами снег, осознание настигло его в полной мере. Казалось, что вообще весь мир уже давно исчез, и он шел совершенно один в этой темени, которая постепенно смыкалась все ближе и ближе. Однако Илья видел, что свет в окне тети Нины горел. Яркое пятнышко притягивало к себе взгляд, и шаг невольно стал быстрее. В голове возник образ пенсионерки и Ирины, которые сидели за столом в маленькой гостиной и болтали о всяком разном. В конце концов, жена могла вернуться домой, застать их с Настей спящими и просто уйти обратно к старушке. Мысль была абсурдная, но мужчина хватался за нее всеми ментальными силами и в голове уже придумал сотни различных объяснений, почему это могло показаться логичным супруге. Перед домом пенсионерки засыпало еще сильнее, и потому пришлось напрячься, чтобы приоткрыть ворота хотя бы на четверть. Илья протиснулся внутрь, мысленно ругая зиму, снегопады, объемные куртки, деревню и все на свете. Проходя мимо окна, он действительно услышал отдаленный шум телевизора. Хороший знак. Все ближе подходя к двери, мужчина мысленно представлял картину, как две женщины сидят там и смотрят какой-нибудь дурацкий сериал из разряда мыльных опер, попивая чаек с пирожками. Дверь оказалась заперта изнутри. Впрочем, ничего удивительного, учитывая темное время суток. Тишина обволакивала, подобно кокону, и Илье это не нравилось. Слишком мягкая и плотная, она словно бы хотела придавить своей тяжестью. Лишь мерный звук дерева, по которому стучат кулаком, и его дыхание. Вот и все, что нарушало безмолвие во дворе пенсионерки. На стук никто не отреагировал. Вообще. Шумно выдохнув, мужчина отошел от двери в сторону окна, которое выходило во двор. Там вроде как должна располагаться кухня. «Тетя Нина, это я, Илья! Откройте, пожалуйста!» – прокричал он. Тишина. Лишь отдаленный звук бубнежа из телевизора, который раздавался как из-под воды. Он тяжело сглотнул. Слюна была вязкой, и в горле снова неприятно запершило. Конечно, тетя Нина жаловалась на здоровье. И могло же так случиться, что она и слышать стала хуже. И плевать, что Илья не замечал за женщиной тугоухости все эти дни, когда видел ее. Он уже уцепился за эту спасительную мысль и продолжал стучать по стеклам и звать вдобавок и свою жену. На душе скребли даже уже не кошки, а какие-то огромные ягуары, разрывая там все своими когтищами. Уже не особо церемонясь, Илья несколько раз ощутимо пнул дверь, но эффекта это тоже никакого не вызвало. Он достал телефон и набрал номер жены, просто уже не зная, что делать. Снова, слушая монотонные гудки, Илья нервно вышагивал по двору, когда его взгляд упал на открытые ворота небольшого сарая во дворе. Тетя Нина была хоть уже и староватой, но не могла же она забыть закрыть вход в здание, где жили кролики. Илья смутно себе представлял основы сельского хозяйства на подворье, но что-то ему подсказывало, что не очень хорошо, когда твои животные мерзнут от ветра. Подсвечивая себе дорогу телефоном, Илья пошел в сторону сарая. Он глухо ругнулся под нос, пробиваясь сквозь навалившийся снег. Теперь вся эта затея с вылазкой в деревню не казалась такой уж хорошей, и мужчина невольно ругал сам себя за эту затею. Внутрь сарая уже успело намести немного снега. Там стоял терпкий запах испражнений животных, сена, соломы и еще чего-то. Какой-то неприятный, приторный запах, который щекотал ноздри. Сначала Илья думал просто прикрыть дверь, чтобы кролики-пенсионерки тут не замерзли, но потом, повинуясь наитию, он прошел дальше, вглубь. Запах густел и становился все более неприятным. Но мужчина продолжал идти вперед, мысленно надеясь, что не вляпается новыми зимними ботинками в дерьмо. Когда свет фонарика выхватил клетки с животными, дверца которых была открыта настежь, Илья нахмурился. Он внезапно вспомнил и осознал, что показалось ему странным, когда он зашел во внутреннюю часть сарая. Обычно кролики носились как угорелые, туда-сюда, в клетках. Настя от этого пришла в восторг, и одновременно с этим жалела зверушек, которые не могли как следует порезвиться на свободе. Сейчас же здесь стояла тишина. «Неужели сбежали?» – промелькнула мысль. Все-таки ворота сарая были открыты, и тут дверцы тоже нараспашку. На месте животины он бы точно дал стрекача куда подальше. Однако вскоре он подошел ближе и понял, что его догадка оказалась неверной. Несколько зверьков лежало внутри клетки. И судя по тому, что все там было залито кровью, они отнюдь не спали. «Какого хрена?» – сморщился от отвращения Илья и невольно отпрянул от клеток. В остальных домиках ситуация была похожая. Трупы ушастых и все залито кровью. Причем можно было заметить, что лапы, уши, головы лежат отдельно друг от друга. То есть, судя по всему, некто забрался и просто порубил несчастных зверят, как какой-то конченый псих или слетевший с катушек алкаш. Он подумал было осмотреться вокруг, чтобы хоть как-то понять, что тут могло произойти. когда до его слуха донесся характерный звук. Такой, когда деревянная дверь открывается настежь и ударяется о стену дома. А затем едва уловимо захрустел снег под чьей-то тяжелой поступью. В целом Илья не особо отдавал себе отчет, что делает, когда рванул в сторону двора. Он лишь знал, что где-то тут находилась его жена, и ему осточертела эта давящая тишина вокруг. Впрочем, мужчина додумался схватить какую-то палку, прислоненную к стене, видимо, тетей Ниной, когда она тут кормила свою живность. Не ахти какое оружие, но все-таки лучше, чем выходить с голыми руками на бывшего зэка. Почему-то Илья был твердо уверен, что сейчас настигнет урода в бушлате и как следует спросит, что тут происходит. Дверь дома действительно была распахнута настежь, но во дворе никого не было. Неужели уже успел выйти на улицу и слинять? Однако и снаружи Илью тоже ждало разочарование. Никого он там не увидел. Фонарей в деревне горело лишь несколько, так что в основном вокруг стояла темнота. Разглядеть кого-либо было просто нереально. Как и понять, куда именно мог скрыться неизвестный, который хрустел снегом во дворе. Илья в сердцах сплюнул под ноги и, развернувшись, побежал в сторону дома пенсионерки. Происходило явно что-то нездоровое, и это не нравилось ему все больше и больше. Одна лишь мысль о том, что Ирина по пути за лекарствами к тете Нине могла встретиться с этим козлом, заставляла кулаки сжиматься до боли в пальцах. Мужчина стремительно вбежал в сени маленького дома и, не особо церемонясь, буквально вломился в жилое помещение. Свет горел только в гостиной. В прихожей же было темно. «Тетя Нин, все в порядке? Это я, Илья! Вы тут?» Как можно громче говорил он, заходя внутрь. После всех этих непоняток снимать обувь не хотелось, чтобы в случае чего среагировать быстрее. И потому Илья, мысленно морщась от того, сколько снега с собой занес, зашел внутрь. Он услышал тихий звук, когда подошел ко входу в гостиную. Телевизор действительно работал, но ничего не показывал. Лишь рябь от помех и статика нарушали тишину дома. Тетя Нина сидела на стуле спиной ко входу. «Спит, что ли?» «Тетя Нина, что тут случилось у вас? Иринка должна была к вам зайти. Вы ее ви...» Он так и не договорил. Конец его фразы уже был почти готов сорваться с губ, но так и остался непроизнесенным. К тому моменту он уже обошел пенсионерку и мог видеть ее спереди. У тети Нины не было глаз. Две кровоточащие дыры зияли пустотой на некогда таком живом лице. Рот был широко раскрыт, и кровью вымазан был весь подбородок, шея и грудь. Этот урод вырвал женщине язык. Подозревая алкаша в нехорошем деянии, Илья в самом страшном кошмаре не мог вообразить такое. Поэтому сначала он просто застыл, как истукан, не в силах двинуться или придумать, что бы сказать. «Твою мать!» – прошептал Илья, когда наконец смог преодолеть первоначальный шок. Илья почувствовал, как его начало слегка потряхивать, а желудок нехорошо скручивать. Вот только заставить себя отойти или вообще хоть как-то двинуться он не мог. Надо было проверить пульс, но заставить себя прикоснуться к этой пустой оболочке, которая когда-то была улыбчивой пенсионеркой, Илья просто не мог. Мужчина достал телефон и набрал 112. Надо было звонить и в скорую, и в полицию. В голове стоял белый шум, словно бы некто переключил канал на неработающую линию. И теперь в мыслях были сплошные помехи. Собрать мысли в кучу никак не получалось. Гудки продолжались как будто целую вечность. Связь все еще не восстановилась, и возможности дозвониться до служб просто не было. Положив трубку, Илья снова погрузился в тишину. Он смотрел на то, что некогда было подругой его бабушки, и все еще никак не мог осознать ситуацию до конца. Словно бы разум уперся в какой-то стык и не давал обработать данные, поступающие в мозг от глаз и носа. А потом сердце пропустило предательский удар, когда он, повернув голову, наткнулся взглядом на шапку своей жены. Скомканный предмет гардероба лежал на полу рядом со стареньким диваном. «Ирина! Ирина, ты тут?» Все оцепенение слетело с него в один миг, и Илья начал носиться по маленькому дому как сумасшедший. Ему понадобилось каких-нибудь несколько минут, чтобы проверить все уголки небольшого жилища покойной пенсионерки. Жены нигде не было. Мужчина даже заглянул в крохотный подпол, но ничего там не обнаружил. Лишь банки с оленями и хлам, явно складываемые туда периодически. Никаких следов молодой женщины, которая пришла сюда за лекарствами для заболевшей дочери. Дочери. «Настя!» С замирающим сердцем выдохнул Илья и почувствовал, как земля словно уходит из-под ног. Он рванул с места так быстро, как только мог. Снегопад как будто бы снова усилился, и снежинки падали на лицо и глаза, но Илье было абсолютно все равно, потому что его мысли занимала лишь одна мысль. Она словно билась о стенки черепа, звуча набатом, который заставлял его переставлять ноги так быстро, как никогда раньше. Дверь. Он не запер дверь, когда ушел на поиски жены. За 30 с лишним лет жизни у Ильи было несколько эпизодов, когда ему казалось, что все катится в тартарары. Однако ни один из этих случаев и близко не подходил по гамме ощущений с сегодняшним днем. Мужчина в целом с трудом бы описал свое состояние, когда он стоял напротив пустой кровати, где оставалась лежать Настя. Одеяло валялось на полу, сиротливое и холодное, словно бы молчаливое обвинение в его идиотизме. Первые несколько минут, не в силах поверить своим глазам, он в панике метался по дому, заглядывая в каждый угол, громко выкрикивая имя дочери. Какая-то иррациональная часть его сознания продолжала хвататься за тщетную надежду, что Настя просто проснулась и где-то спряталась тут, как она иногда делала в их городской квартире. Такое простительно 5-летней девочке. «Дебил, придурок! Ну что ж я за баран-то такой конченый?» Илья яростно ругал сам себя, пока снова и снова перепроверял каждый уголок в домике. Когда первоначальная паника отступила, победить чувство оказалось уже чуть полегче. Игнорируя мелкую дрожь в руках, Илья начал внимательнее осматриваться вокруг, чтобы найти хоть какие-то следы. В прихожей он заметил грязные лужицы от снега, но сейчас не мог вспомнить, изначально они там были. Или это уже сам Илья занес, в панике вбежав внутрь. Буран за окном как будто потихоньку затихал, но ветер все равно протяжно гудел на улице. Словно бы дразнил, подначивал и смеялся над его глупостью и безалаберностью. Илья зашел на кухню и взял оттуда самый большой нож. Детали пазла еще не сложились в какую-то ясную картину. Но пока мужчина мог предположить только один вариант развития событий. «Федор, это ты так изначально ему не понравился». Мутный алкаш, который сразу же начал клянчить деньги. Учитывая, что остальные жители деревни, древние старики, вывод напрашивался сам собой. Этот мудак все-таки пропил последние мозги и совсем слетел с катушек. Единственное, что пока было непонятно, это почему вообще этот урод решил вломиться к тете Нине, и что еще хуже, убить бедную старушку каким-то изощренно-изуверским способом. Впрочем, сама же пенсионерка рассказывала про то, как этот идиот носился по округе с приступами белой горячки. Видимо, из-за алкоголя крыша окончательно съехала, что и вылилось в такую кровавую баню. Думать же, для чего этому уроду могли понадобиться жена и дочь, не хотелось, но непрошенные догадки все равно будоражили сознание где-то на фоне мыслей, пока он осматривал дом на предмет того, что еще можно было использовать как оружие. Конечно, Илья и в страшном сне не мог подумать, что ему когда-либо вообще придется заниматься такими делами. Но выхода другого не было. Дозвониться до отца не получилось. Связь по-прежнему барахлила. В конце концов, мужчина завершил вызов и просто написал СМС с объяснением случившегося. Отец вроде бы говорил, что знает номер местного участкового и наверняка сможет до него дозвониться. Во всяком случае, Илье очень хотелось надеяться на это. С каждым шагом Илья чувствовал, как внутренности стягиваются в тугой узел. Скорее всего, с этим буйным уродом справиться по-простому не получится. и придется драться. Вот мужчина и шел, думая о том, насколько далеко он будет готов зайти, когда дело дойдет до схватки. Впрочем, одного короткого воспоминания о жене с дочкой хватило, чтобы окончательно понять, что он сейчас готов ко всему. Главное — найти своих девочек, а дальше уже будь что будет. Он смутно представлял, где живет этот урод. Тетя Нина в одном из разговоров снова жаловалась на него и упоминала, где тот обитает. Добрался он быстро, в темноте пытаясь худо-бедно сориентироваться. Илья знал, что кроме пенсионерки тут проживала еще как минимум пара стариков, поэтому думал зайти к ним и предупредить. Вот только света в домах не было нигде, и сообразить, куда именно заходить, было просто невозможно. Сначала пришла мысль покричать, но она была, мягко говоря, необдуманной. Федор может услышать раньше времени, и тогда разобраться с ним станет намного сложнее. Поэтому, мысленно ругая все на свете, Илья шел вперед в тишине, нарушаемой лишь хрустом снега под ногами и его тяжелым дыханием, вырывающимся изо рта клубами пара. Он немного заплутал и прошел нужный дом. Благо, вовремя заметил остов водонапорной башни, в темноте сослуживший отличным ориентиром. Приземистая деревенская изба, перекошенный забор, почти полностью занесенный снегом. Света в окнах тоже не было, и разглядеть хоть что-то в окружающей темноте было невозможно. Впрочем, в жиденьком свете луны все-таки виднелись очертания чего-то похожего на утоптанную тропинку, которая вела к воротам. Стиснув зубы и сделав глубокий вдох, Илья медленно двинулся вперед. Хотел было сначала пролезть со стороны палисадника, но снега там было так много, что пройти легко явно не вышло бы. Ворота открылись тяжело, но хотя бы не заскрипели. Жалкая, покосившаяся пародия на нормальный вход, сколоченная из досок. Даже этот факт неприятно резанул в сознании. Ведь его жена и дочь могли быть во власти этого ленивого, бестолкового ублюдка. Неужели вот так тупо зайду через дверь? Неприятная мысль обожгла сознание. Сердце колотилось в груди, разгоняя кровь по венам. Остался последний рывок, и Илья понимал, что у него сейчас просто нет права на ошибку. Уже и так сглупил, где только можно. Теперь все надо было сделать как надо. Тонкий голосок в глубине сознания вопил о том, что Федор должен помнить про главу семейства и явно поджидает его там. Засел где-нибудь в темноте и ждет, пока к нему вломится. Снег продолжал сыпать с неба, и все вокруг опять погрузилось в эту проклятую тишину. Она накрыла деревню, словно саван. Дурацкое ощущение ваты в ушах раздражало. Хотелось замотать головой и стряхнуть его. Все это казалось таким необычным и неправильным, отчего хотелось прокричать хоть что-нибудь, лишь бы разорвать это беззвучие. Пришлось даже невольно стиснуть зубы, чтобы устоять перед искушением. До входной двери он добежал очень быстро. Сам от себя не ожидал такой прыти. Илья рывком потянул ее на себя и тут же ворвался внутрь. Секунду спустя, где-то на периферии сознания, мелькнула мысль, что дверь могла быть заперта, и тогда получилось бы весьма глупо. Но на это уже было плевать. Наверное, надо было обдумать все получше и постараться проникнуть в дом через какое-нибудь окно. Вот только как именно это все провернуть, не было совершенно никаких идей. Не приходилось ему до этого как-то врываться в чужое жилье, сжимая в руках кухонный нож. Поэтому мужчина решил не выдумывать лишнего и попытаться прорваться напролом. Внутри было прохладно и воняло сыростью. «Как в склепе», — мелькнула непрошенная мысль, но Илья ее быстро отогнал. «Не время сейчас для таких мрачных аналогий. И так ситуация хуже не придумаешь». Первоначальная часть плана была выполнена, и мужчина проник в дом Федора. Дальше уже схема виделась довольно расплывчато, и Илья понимал, что придется действовать по ситуации. Поэтому он просто ворвался внутрь жилой части, держа в руке нож. По ощущениям, сердце билось уже где-то в районе горла. Мышцы буквально распирало от привалившего адреналина, и, по идее, наткнись он сразу на деревенского мужичка, то наверняка бы просто рубанул его на месте. Однако никто на него не набросился из темноты, не поджидал у двери с каким-нибудь дрыном наперевес. Лишь со стороны гостиной доносились приглушенные звуки, словно бы кто-то мычит. Илья шел вперед как можно медленнее и осторожнее, выставив перед собой нож. Он понимал, что скрываться поздно, но стремглав бросаться внутрь темного жилища бывшего зэка тоже не хотелось. Он остановился как вкопанный, когда услышал стон. Голос был мужским, словно бы кто-то силился что-то сказать, но не мог. Разглядеть что-либо в этой кромешной тьме было решительно невозможно. Поэтому Илья, плюнув на попытки сыграть в ниндзю, судорожно зашарил по стене рядом с дверью. Выключатель нашелся быстро, и, щелкнув по нему, мужчина понял, что все-таки свалял дурака. Даже от такой тусклой лампочки свет все равно резанул по глазам, и на какое-то время он буквально ослеп. Илья замахал перед собой ножом, ожидая, что именно сейчас бывший уголовник прыгнет на него из засады. Но никто не напал. Проморгавшись, Илья понял, почему. Федор сидел на другом конце гостиной, привалившись спиной к бревенчатой стене. Он был ранен и, судя по количеству крови, натекшей на пол, довольно серьезно. Однако все еще дергался и постановал, а значит, был жив. Илья оторопело уставился на человека, которого подозревал во всей этой канители. Неужели Иринка смогла вырваться и чем-то пырнула этого урода? Почувствовав внутренний подъем, мужчина решительно зашел в зал и двинул к алкашу. Тогда-то он и повернул голову направо, увидев жену, связанную и лежавшую у стены. Ирина была в сознании. Выпученные глаза смотрели прямо на него, и она активно дергалась, словно бы старалась ему что-то сказать. Вот только рот жены был так плотно завязан какой-то тряпкой, что она могла лишь что-то мычать. Он рухнул на колени перед супругой, почувствовав чувствительный удар о твердые доски. Но это все было неважно. «Сейчас, милая, сейчас!» — спешно приговаривал Илья, пытаясь развязать рот жены. Когда это наконец получилось, Ирина отчаянно закашлялась. Женщина явно хотела что-то сказать, но сразу у нее это не вышло. «Все нормально будет, родная, вот увидишь!» Илья не выдержал и совершенно по-идиотски хихикнул, не сдержав отчаянно радости. «Илюша, уходи быстрее! Найди Настю и беги!» Наконец смогла выговориться Ирина. Голос звучал хрипло и надсадно. «Ты чего такое говоришь, солнышко? Где наша дочь? Сейчас мы все отсюда уйдем!» Илья захотел было перерезать веревки на ногах супруги, но тот его взгляд упал на ее стопу, которая была вывернута под неестественным углом. Лодыжка жены была сломана. «Ах ты, тварь!» — яростно выкрикнул Илья, обернувшись к Федору. Тот продолжал сидеть, слабо постановая и истекая кровью. «Что этот гад с тобой сделал, Ириш? Сейчас, сейчас, я осторожно!» «Илья, блин, посмотри на меня! Плевать на этого алкаша, уходи сейчас же! Этой твари хватит на сегодня мяса, если Федор был прав. Тебе надо переждать, найти Настю и уезжайте отсюда! Быстрее, Илья, не стой тут столбом!» У Ирины случилась настоящая истерика. Слезы лились по щекам, из носа натекли сопли, но что-то в ее тоне и взгляде было такое, что никак не спишешь на болевой шок или еще какие-либо проявления реакции психики в нестандартных ситуациях. Вдобавок к этому Илья с ужасом увидел, что джинсы жены в районе паха были мокрые насквозь. А потом в голове щелкнуло. «И кто же ранил Федора, если у жены связаны руки, а нога и вовсе сломана?» Оформившаяся наконец-то мысль обожгла сознание. Илья резко посмотрел в сторону алкоголика. Он в кои-то веки предстал перед ним не в бушлате. Старый, обвисший в плечах свитер хорошо так пропитался кровью. Наверняка, если вглядеться внимательнее, то даже отсюда можно было разглядеть фрагменты внутренности и кишок. Вместо этого он продолжил судорожно разрезать веревки на руках жены. Звук в прихожей раздался одновременно с тем, как мужчина, наконец, одолел последний пучок дряной веревки и Ирина освободила руки. Услышав шум, жена тут же зарыдала сильнее прежнего. «Боже мой, Илья! Илья, помоги! Помоги!» Выглядела жена как сумасшедшая и завывала примерно так же. Это пугало до одури, но Илья знал, что это все из-за пережитого стресса. Сейчас главное развязать ее и свалить уже нафиг из этой деревни. К черту снег, метель и темноту, как-нибудь сдюжит. «Он пришел», – прошептала Ирина безумными глазами, глядя куда-то за спину своего мужа. Глаза чуть ли не выскакивали из орбит, а губы тряслись. Илья обернулся в сторону шума, удобнее перехватив рукоять ножа. Вид настолько отчаявшейся Иришки, которая в их семье была главным центром рассудка и здравого смысла, пугал. И злил просто до безумия. Мужчина знал, что сейчас делает все, чтобы его семья была в безопасности. Оно вползло в комнату по потолку. В темном проеме двери, ведущей в сени, сначала показалась бледная рука с внушительными когтями и вымазанная в крови. Потом стало видно голову, и постепенно оно полностью вползло в гостиную. Илья почувствовал, как вокруг все стихло, включая звуки его дыхания. Рука с зажатым в ней ножом дрожала и ходила ходуном. Аркадия Савельевича, или просто Савельича, как его звали местные, Илья запомнил еще с похорон бабушки. Сейчас он несколько изменился, мягко говоря. Длинные руки перебирали по дощатому потолку, цепляясь к нему когтями. Голова при этом была вывернута почти на 180 градусов и смотрела неотрывно на Илью. Белое лицо покойника не затронуло разложение, но оно все равно выглядело донельзя потасканным и обвисшим, словно бы мешковатая одежда, которая оказалась кому-то великовата. Спустя пару мгновений Илья заметил, что к поясу этого урода была привязана человеческая голова. Он не знал, чья именно, но, судя по всему, не повезло какому-то пожилому местному жителю. «Все умрут, и одно название только и останется», — промелькнула в голове так не кстати фраза, брошенная тетей Ниной. Той самой пожилой пенсионеркой, которая сейчас сидела в своем доме без глаз и языка. Старик был одет в костюм-тройку, местами мокрую от снега. И Илья с содроганием понял, что это была одежда, в которой его похоронили. Белесые глаза твари разглядывали нежданного гостя с откровенным любопытством. «Думал, сдохну уже наконец и не увижу эту морду снова», — раздался слабый голос Федора. Тот открыл глаза и теперь тоже смотрел на тварь, висевшую на потолке его дома. «Кто это?» — вымолвил Илья, выставив перед собой нож. За спиной продолжала подвывать Ирина. В голове промелькнула мысль, что он больше никогда бы не хотел слышать, как подобные звуки издает его жена. «Копатели, падлы, обманули. Нарыли, мля, какую-то могилу старую. Там всякая хрень была непонятная. Ругались они сильно, что зазря всю эту херобору затеяли. Блестяшку только с трупа подобрали, и то потом в интернете посмотрели, мол, херня какая-то. Савельичу за постой ею и заплатили. Дурак старый повелся. Говорил я ему, чтоб в городе ее сдать попробовал или выкинул нахрен, а он не захотел». С шеи твари действительно свисала какая-то цепочка. Рассмотреть, как она выглядела при тусклом свете лампочки, было просто невозможно. То, что выглядело как Савельич, поочередно смотрело на обоих мужчин, словно бы примериваясь к ним и решая, к кому подойти первому. «Урод этот на третий день после похорон ко мне заявился. Я тогда с похмелья был, толком не соображал ничего. Думал, снова белку словил, бляха-муха», — продолжал говорить деревенский алкаш. «Не знаю, как он меня сразу не сожрал, видать, запомнил малеха. Не было у него никого. Он со мной и повадился выпивать, хрыч старый. Может, это и спасло. Я его сначала кормил живностью всякой, и курами там, и всем таким. У этой грымзы Нинки хотел кроликов еще выпросить, так она не дала, отругала только последними словами. Да хотя и похер, поздно уже было. Мало этой твари такого мяса стало. На людей ее мля потянула. Илья молчал и продолжал смотреть на висящую на потолке тварь. Она подслеповато щурилась, словно бы электрический свет раздражал ее. «А тут еще вы приехали, мудаки городские. Оно вас и учуяло. Такой херней тут занималась, я думал, сдохну нахер от страха. Бабу твою вот притащила сегодня ночью. Но нихера, тварь-то только ногу ей сломала и в сторону отбросила. Про запас понял я. И связать велела. Не спрашивай, как я понял, Фрейрок, сам не знаю. В башке у меня голос его, мать его, постоянно звучит. Короче, он вас там всех схавать хотел, да только сначала по старикам местным побежал, сил поднабраться. Понял, да? Я тогда к тебе ломанулся, а тебя дома ни хрена нету. Дверь нараспашку, и дочка одна спит. Думал, мелкую хоть упрячу в каком-нибудь пустом доме. Успел кое-как. Где, говорить не буду, а то этот урод тоже узнает. Он меня и так перехватил на полпути и сюда притащил. И награду, падла такая, в брюшину выписал. Дочь была жива. Этот недомерок-алкоголик, на которого Илья все это время злился, сумел вытащить ее из дома и спрятать где-то в деревне. Плевать, где именно. Главное, чтобы Настя осталась жива. Главное, чтобы она сидела тихо до приезда милиции и медиков. Там уже с этой тварью как-нибудь разберутся. «И что теперь?» Ответ Илья знал прекрасно, но так хотелось немного потянуть время. Тем более, что висящая на потолке тварь явно забавлялась, слушая их переговоры. «Эта фигня людей жрет, Фрейрок. Вон, Дмитрия Павловича тоже замочила, гадина. Видишь, башка его висит на поясе. Если Нинку еще пару доходяг схомячила, то считай все. Нет больше местных-то. Стариковская мяска-то ему уже надоела, наверное. Свежатину теперь хочет. Заканчивать не буду, сам знаешь, что нам кобзда пришла». Бывший зэк внезапно икнул и тут же сморщился от боли. Перед мысленным взором стояло обезображенное лицо тети Нины. Она сожрала ее глаза и язык. Осознание этого было настолько чудовищно нереалистичным, что Илья буквально на мгновение зажмурил глаза, просто наивно надеясь на то, что все вокруг просто наваждение и морок. Этого момента хватило твари, чтобы резко спрыгнуть на пол. То, как ловко оно это проделало, плавно подставив руку под себя и потом опустилось на ноги, выглядело до жути ненастоящим, словно кукла, подвешенная на веревках. Федор тщетно пытался подняться на руках, но у него ничего не получалось. Алкаш просто водил руками по луже крови, которая натекла под ним. Ему явно оставалось недолго. Уже чудо, что он продержался столько. Илья выпрямился и посмотрел на тварь. Нож в руке уже почти не дрожал. В любом случае, он твердо для себя решил, что, оставаясь живым, эту тварь к жене не подпустит. Колени все еще предательски подрагивали, а внутренний голос истошно вопил где-то там, в глубине сознания. Сердце билось гулко и быстро. Мозг, предчувствуя схватку, вбрасывал в кровь адреналин. Ирина что-то кричала сзади и, судя по звукам, пыталась встать. Илья уже ничего этого не воспринимал, потому как все его существо теперь занимало только одна забота. Старик улыбнулся, показав острые зубы-иглы. Изо рта выскользнул длинный язык, которым тварь провела по губам. Илья смог лишь шмыгнуть носом и покрепче перехватить рукоять ножа. Постояв так несколько мучительно долгих секунд, противники одновременно прыгнули друг на друга. Тогда же раздался отчаянный вопль Ирины. В груди нехорошо кололо, и Олег Александрович невольно подумал о том, что его так и инфаркт может настигнуть. Впрочем, подумал об этом так, мимоходом. Словно и не его это дело касалось. Сидеть, высунув ноги из салона машины, было неудобно. Ноги затекали, и Олег Александрович уже чувствовал, как постепенно внизу начинает неприятно покалывать. На это сейчас тоже было наплевать. Деревянные ворота с треском распахнулись, и на улицу выскочил молодой полицейский. Олег Александрович забыл, как того звали, но помнил, что этот младший сержант приехал вместе с участковым. Полицейский, в свою очередь, едва успел отбежать от ворот, как его вырвало на землю. Зеленоватая струя так и била фонтаном из глотки несчастного сержанта. В другой ситуации Олег Александрович, наверное, поморщился бы, но сейчас ему было все равно. В груди вместе с болью постепенно разрасталась нехорошая пустота, и он чувствовал, как она постепенно поглощает его существо. Но и на это мужчине тоже было наплевать. На улицу вышел участковый, старший лейтенант Коробин. Кожа бледная, губы сжаты в тонкую нитку. Еще бы, наверняка не ожидал застать в маленькой, едва обитаемой деревне кровавую баню. Подарочек что надо, ничего не скажешь. «Александрыч, вы как? Может, медика позвать все-таки?» Участковый подошел к машине. Он уже предлагал это, когда полчаса назад Олег Александрович с криками и боем прорвался в дом местного алкаша. Тогда, в первый раз в жизни, перед глазами предательски потемнело, и он чуть было не потерял сознание. Хорошо, что подхватили и сунули под нос на шатырь. «Нет, старлей, спасибо. Посижу просто сейчас, вот немного выдохну. Должно же полегчать, а?» Старлей смешался и отвел взгляд. Забавно, но Олег Александрович никак не мог вспомнить имя участкового. Еще сегодня утром он его прекрасно помнил, когда мчался на машине в деревню. Получив СМС от сына Ильи, он незамедлительно позвонил по всем экстренным службам, каким только мог. Выкопал из записной книжки номер участкового и оборвал линию ему тоже. Старлей сначала пытался чего-то там отнекиваться, услышав про те страсти, что рассказал ему Олег Александрович со слов сына. Все говорил, что, мол, там деревня, одни деды да бабки, и ничего настолько ужасного случиться ну никак не могло. А теперь вот стоит весь бледный, как поганка, желваками челюсти играет и боится в глаза смотреть. Олег Александрович понял, что дело неладно почти сразу. Стоило только увидеть несколько машин скорой и Ниву участкового. Уже тогда сердце сделало нехороший кульбит, словно удар пропустило. А уж когда участковый встретил его у ворот и начал какую-то чушь молоть про то, что в дом заходить нельзя и все такое, то стало окончательно понятно, что все совсем плохо. Рука. Вот что нашли в доме. Верить не хотелось, но Олег Александрович, неведомым ему самому чутьем, понял, что это часть Ильи. Стоило только увидеть кусок окровавленной плоти, одетый в насквозь пропитавшийся кровью пуховик, как он сразу понял, что сына нет в живых. Там же, в доме, лежал труп местного забулдыги, имя которого Олег Александрович забыл. Кто-то вскрыл ему живот, как консервную банку, и бедолага помер, явно мучаясь. Невестка и внучка пропали бесследно. В доме матери лежали их вещи, на полу грязь, явно кто-то носился внутри в обуви. Однако ни Ирины, ни Насти не было и в помине. «Мы тут сейчас начнем свидетелей искать. Тут, конечно, люди все старые, но мало ли. Может, видели или слышали, что тут творилось ночью вообще?» Снова подал голос Старлей. «Александрыч, ты бы это... ехал пока хотя бы в домик-то. Замерзнешь тут еще, заболеешь». «Да и хрен с ним», — глухо ответил Олег Александрович. Ему действительно было все равно. Он уже готов был окунуться в это темное, поглощающее чувство потери, но повернул голову в сторону дороги. Там, посреди деревенской улицы, спотыкаясь и покачиваясь, шла маленькая девочка. Красная куртка, большая шапка с помпончиком. Олег Александрович подобрался и одним прыжком выскочил из машины. Ноги все-таки успели немного затечь, и в бедрах чувствовалось неприятное покалывание. Бежать было сложно. Вот только мужчине сейчас было абсолютно наплевать на такие мелочи. И он бежал к маленькой девочке изо всех сил. Он слышал, как сзади выругался Старлей и, видимо, побежал следом. Плевать, на все плевать. Весь мир сжался для Олега Александровича в крохотную фигурку девочки, плетущуюся по заснеженной улице. Его внучке.